Глава 7. Когда у меня есть 6 пенсов в руке, мне открыт кредит в каждом городе. Но когда у меня ничего нет, то все говорят: «Проходи мимо». Да, бедность расстраивает хорошую компанию. Старинная песня. Пока в замке происходил вышеописанный разговор об отъезде пажа, бывший фаворит леди Авенель уже был далеко от дома. Не зная, куда направиться, он причалил свой челнок к берегу подальше от деревушки, так как ему не хотелось попасться на глаза ее обывателям. Гордость шептала ему, что при теперешнем его положении он возбудит в них жалость и сострадание. Великодушие же подсказывало ему, что малейшее проявление сочувствия к нему может навлечь неприятность со стороны миледи на того, кто его оказал. Но пустой случай доказал ему, что добрых сердец найдется немного. По дороге ему попался молодой человек, бывший несколькими годами старше Роланда. Раньше он ходил иногда с ним на охоту в качестве прислужника и считал это за особенное для себя счастье. Ральф Фишер, так звали его, подошел к Роланду с обычным покорным видом. «Это вы, мистер Роланд? Как вы далеко зашли от дома и одни? Без собаки и без сокола?» «Без собаки?» «И без сокола», — сказал Роланд. «Я, вероятно, больше никогда не буду охотиться. Меня прогнали, то есть я сам ушел из замка». «Вот как?» — удивился Ральф. «Значит, вы переходите на службу к рыцарю, наденете черную куртку и вооружитесь копьем?» «Нет», — отвечал Роланд. «Я навсегда ушел из Авенеля». «Куда же вы теперь идете?» — спросил молодой крестьянин. «Чтобы ответить на этот вопрос, надо немного повременить», — ответил бывший паж. «Я еще и сам не знаю, куда иду». «Значит, вам все равно, куда идти», — заметил Ральф. «Наверное, миледи не отпустила вас без того, чтобы не насыпать вам кое-чего в кармашек». «Жалкий раб», — воскликнул Роланд. «Неужели ты думаешь, что я принял бы милость не от той, которая не задумалась обречь меня на погибель, благодаря наущениям ханжи папа и сплетницы горничной? Если бы я купил на эти деньги хлеба, то он, наверное, при первом же глотке остановился бы у меня в горле». Ральф посмотрел на своего бывшего друга с удивлением и даже как будто с презрением. «Что же», — сказал он, — «по-моему, сердиться вам на мои слова, право, не за что. Конечно, каждый человек лучше сам себя знает, но очутись я в таком положении, как вы, я бы рад был, если бы у меня в кармане очутилась монетка другая. Все равно, каким бы путем она мне не досталась. Но, может быть, вы пойдете со мной к нам? Можете переночевать у нас. Одну ночку только, конечно. Завтра мы ждем к себе дядю Менелая с семьей. Но на одну ночь можно, как я уже сказал». Это холодное приглашение на одну только ночь и пренебрежительный тон Ральфа оскорбили гордость Роланда. «Я лучше соглашусь ночевать под открытым небом, где-нибудь в кустах. Я не раз делал это и прежде ради собственного удовольствия, чем идти в душную лачугу твоего отца. Там у вас пахнет дымом и шафранной водкой, так же, как от этого пледа шотландского горца». «Ваша воля, молодчик, вы слишком прихотливы», — отвечал Ральф Фишер. «Но если вам придется долго путешествовать таким образом, то вы рады будете услышать запах дыма и шафранной водки. А все же вам следовало бы поблагодарить меня за мое предложение. Не всякий согласится нажить себе лишние хлопоты и приютить у себя отказанного от места слугу». «Ральф», — сказал Роланд, — «вспомни, что я не раз бивал тебя хлыстом во время она. Теперь со мной тот же самый хлыст, с которым ты так хорошо знаком». Ральф, рослый, здоровый малый, сознававший свое превосходство над Роландом в силе, отвечал презрительным смехом на его угрозу. «Тот же хлыст, да не тот у него свист», — сказал Ральф. «Вот вам и стихи не хуже, как в любой балладе. Слушайте вы, барынин пажик, когда вы меня били, я терпел, но боялся не вас, а того, кто повыше нас с вами. Теперь же за вас некому вступиться. И никто не помешает мне заплатить вам старые должишки вот этим ореховым суком в доказательство того, что раньше я щадил вашу ливрею, а никак не ваши кости и не вашу кожу, мистер Роланд». Как ни был взбешен Роланд, Он все-таки сознавал, что если ссора не прекратится, то ему придется плохо от этого крестьянина, который был и старше, и сильнее его. Между тем, как противник, нагло подсмеиваясь, смотрел на него с вызывающим видом, Роланд, сознавая всю беспомощность своего положения, разразился рыданиями. Он напрасно старался скрыть слезы, закрывая лицо обеими руками. Даже грубый Ральф был тронут горем своего бывшего товарища. «Но полно, мистер Роланд! Я пошутил», — сказал он. «Я не сделал бы вам зла уже ради того, что мы с вами старые знакомые. Только в другой раз, прежде чем сказать кому-нибудь, что вы хотите отхлестать его, посмотрите, кто выше ростом и сильнее. Взгляните-ка, ваша рука против моей никуда не годится. Слышите, старый Адам Вудкок зовет своего сокола. Пойдемте со мной к отцу. Мы весело проведем денек в нашей лачуге, хоть там пахнет торфом и шафранной водкой. Может быть, мы найдем и вам какой-нибудь честный заработок, хотя в теперешние времена это куда как трудно». Роланд ничего не отвечал и не отнимал рук от лица. Фишер продолжал утешать его. «Послушайте, голубчик, когда вы жили в замке, вы были очень горды. Некоторые думали даже, что вы католик и еще невесть кто. А теперь, когда некому заступиться за вас, вы должны быть посмирнее и поласковее. Вам надо слушать почаще проповеди пастора, и тогда у вас останется другое мнение. Если кто скажет вам, что вы в чем-нибудь виноваты, покоритесь, не говорите ничего напротив. Если какой-нибудь барин или баринов любимец выругает вас крепким словцом или даже толкнет легонько, вы скажите ему спасибо за то, что он выколотил пыль из вашей куртки, или нечто вроде того, что я бывало говорил вам. Слышите, Вудкок опять свистит. Пойдемте, я вас поучу кое-чему по дороге». «Благодарю вас», — отвечал Роланд, стараясь говорить спокойно. «Но передо мной другая дорога. По вашей я идти не могу». «Совершенно верно, мистер Роланд», — отвечал крестьянин. «Всякий сам должен лучше знать, что ему делать. Я не стану вас задерживать. Дайте хоть руку на прощание ради нашего прежнего знакомства». «Не желаете? Ну, как вам угодно. С упрямым ничего не поделаешь. До свидания. Дай вам Бог всего хорошего». До свидания», — сказал поспешно Роланд. Ральф ушел, насвистывая песенку. Он был, по-видимому, очень рад, что избавился от знакомства с человеком, который не мог быть ему полезным и причинил бы одни только неприятности. Роланд шел все время, не останавливаясь. Он бы хотел, чтобы Ральф мог подумать, будто он, Роланд, изменил свое решение ни за что не оставаться здесь. Но каждый шаг стоил ему громадных усилий. Голова у него кружилась, словно кто оглушил его ударом. Земля тряслась под его ногами, как будто он шел по болоту. Раз или два он споткнулся и чуть не упал, хотя путь лежал по гладкой лужайке. Но, несмотря на свое внутреннее волнение, Роланд все продолжал идти вперед до тех пор, пока увидел, что Ральф скрылся из его глаз за холмом. Но тут вдруг сила его покинула. Он сел на траву и, зная, что его теперь никто не видел, дал полную волю слезам, в которых выражалось все его горе и оскорбленное самолюбие. Когда первый порыв отчаяния прошел, бедный, одинокий мальчик почувствовал некоторое облегчение, как это всегда бывает в подобных случаях. Слезы продолжали струиться по его щекам, но на сердце у него было гораздо легче. В душе его проснулось другое чувство. Он вспомнил о своей благодетельнице, о неизменной доброте, с какой она всегда к нему относилась, хотя он часто досаждал ей своей необузданностью. Все это казалось ему теперь тяжким преступлением. Он вспомнил, как леди Авенель постоянно заступалась за него и сознал, что если бы он не оттолкнул ее своим высокомерием, она всегда была бы его защитницей. «Все оскорбления, которые я перенес, — думал он, — справедливое возмездие за мою неблагодарность. Имел ли я право пользоваться ее гостеприимством более, чем материнскую добротою, и в то же время скрывать от нее, какую религию я исповедовал? Но она узнает, что католики могут быть такими же благодарными, как пуритане, что я был легкомысленен, но не зол, что даже в минуты самого ужасного гнева я всегда любил, уважал и почитал ее, что сирота ею презренный, хотя и был виновен в безрассудстве, но не в неблагодарности, никогда. Он быстро встал и пошел по дороге, которая вела обратно к замку, но раскаяние его вскоре сменилось сомнениями. Он начал представлять себе, с какими насмешками, с каким презрением отнесутся к нему в замке, когда он придет назад. Все подумают, что он — смирившийся беглец, будет униженно просить прощения за свой проступок и добиваться, чтобы опять поступить на службу. Роланд замедлял свои шаги, но все продолжал идти вперед. «Мне все равно», — думал он, — «пусть они подмигивают друг другу, язвительно улыбаются, толкуют о моем чванстве, о моей униженной гордости, мне все равно. Это будет справедливым наказанием за мое безрассудство, и я перенесу его терпеливо. Но если и она, моя благодетельница, сочтет меня низким и малодушным и подумает, что вернулся не ради того, чтобы заслужить ее прощение, а ради выгод, которыми пользовался вследствие ее расположения ко мне. Нет, ее подозрения в подобной низости я не могу, не хочу переносить». Эта мысль заставила его остановиться. Гордость и врожденное упрямство шептали ему, что он заслужит презрения леди Авенель, если приведет в исполнение то намерение, которое подсказало ему раскаяние. «Если бы у меня был какой-нибудь предлог, — думал он, — или основательная причина для того, чтобы вернуться в замок, если бы я мог привести какое-нибудь извинение, которым доказал бы, что пришел не униженный проситель, не прогнанный слуга, тогда я пошел бы туда. Но теперь не могу. Сердце выпрыгнет из моей груди и разорвется на части». В эту минуту что-то быстро пролетело у него над головой, слегка задев при этом перо на его шапочке. Он посмотрел наверх. Это был любимый сокол сэра Гальберта. Летая над головой Роланда, он как будто желал привлечь внимание своего старого приятеля. Роланд протянул руку и свистнул. Сокол тотчас сел к нему на руку и начал охорашиваться, поглядывая на него время от времени своими умными, сверкающими карими глазами. Точно хотел спросить, отчего мальчик его не приласкает. «Это ты, Даймонд», — сказал он, как будто птица действительно могла понять его. «Приходится нам с тобой проститься. Немало мы с тобой поохотились, ни одну проворную цаплю словили. Теперь всему конец. Мне уж никогда не придется больше охотиться с соколами». «А почему же нет?» — сказал Адам Вудкок, сокольничий, вышедший из-за бузинных кустов, которые скрывали его от Роланда. «Почему вы думаете, что вам уже больше не охотятся? Что была бы наша жизнь без охоты? Вы знаете веселую старую песенку? Лучше бы согласился Аллан сидеть в тюрьме, чем жить на свободе и не видеть соколов. Лучше бы ему лежать в могиле, чем не слышать лая гончих». Голос Сокольничего звучал ласково и дружелюбно. Он проговорил нараспев эту песенку. От него веяло искренним простодушием и добросердечием. Но Роланд вспомнил их ссору со всеми ее последствиями, смутился и ничего не ответил. Сокольничий заметил его смущение и догадался о причине. «Ну что ж, мастер Роланд, — сказал он, — вы родом полуангличанин. Может быть, думаете, что я, истый англичанин, способен сердиться на вас, да еще когда вы в горе? Этого можно было бы ожидать от некоторых шотландцев. Конечно, я всегда исключаю отсюда своего господина, которые могут быть любезны и льстивы, как говорится, себе на уме. Они будут есть и пить с вами, ездить на охоту, а потом, при случае, отомстят вам за старую обиду лезвием своего кинжала. Нет, мы не помним старых обид. Вы вот здорово дали мне по уху. Да я, может быть, перенесу скорее от вас удар, чем от другого грубое слово. Уж больно вы понимаете толк в соколином деле. Только вы зачем стоите на том, что птенцов нужно кормить мытым мясом? Ну, давайте руку. Померимтесь». Роланд не мог устоять против доброты и простодушия этого человека, хотя и возмущался в душе его фамильярностью. Закрыв лицо одной рукой, он подал другую Сокольничему и охотно ответил на его дружеское рукопожатие. «Ну вот и прекрасно», — сказал Вудкок. Я всегда говорил, что у вас доброе сердце, хотя в характере и есть что-то чертовское. Я нарочно пошел в эту сторону, чтобы встретиться с вами. Вон тот олух, Ральф, сказал мне, по какой дороге вы пошли. Вы всегда были слишком добры к этому ветрогону, мастер Роланд. Он ведь ничего не смыслит в охотничьем деле. А если чему и научился, то все от вас. Я давеча издали видел, как вы с ним разговаривали, но сам-то рассуждать с ним долго не стал. Уж приятнее охотиться одному, чем с таким негодяем. Ну а теперь, мистер Роланд, скажите мне, куда вы думаете путь держать? Это уж как Богу угодно, ответил Паш с невольным вздохом. Не опускайте крыльев из-за того, что вас выпустили из замка на свободу, заметил Сокольничий. Кто знает, может быть, вы взлетите еще не весть как высоко. Посмотрите на Даймонда. Это благородная птица. Как он красив в своем колпачке с колокольчиками и лентами. А в Норвегии есть много диких соколов, которые не захотели бы променять на все его украшения своей волюшки. То же самое скажу и про вас. Вы уж больше не баринин пажик. Не будете одеваться так красиво, жить так хорошо, спать с такими удобствами, как прежде. Но что ж из этого? Если вы уже не паж знатной дамы, зато вы сам себе господин. Можете идти куда угодно, не откликаясь ни на чей зов. Хуже всего то, что вам не скоро придется охотиться. Но кто знает, что еще будет. Говорят, что сам сэр Гальберт, не в обиду ему будь сказано, когда-то рад был служить лесничему аббата, а теперь у него есть и свои собаки, и свои соколы, да еще такой сокольничий, как Адам Вудкок. «Вы правы, Адам, и очень много говорите», — сказал молодой человек, и щеки его вдруг вспыхнули ярким румянцем. «Сокол взлетит выше, когда у него на ногах нет колокольчиков. Хотя бы эти колокольчики были серебряные». «Вот, мило сказано», — заметил Сокольничий. «Куда же вы думаете направить теперь свой путь?» «Думаю пробраться в Кеннакуэрское аббатство», — ответил Роланд, «и попросить совета у Амвросия». «Желаю вам счастливого пути», — сказал Сокольничий. «Бедным старикам-монахам теперь там плохо живется. Говорят, что протестанты хотят вытурить стариков из келий и служить в угоду черту обедней в старой церкви. Им уже давно хочется этого». «Да, по правде сказать, и я с ними одного мнения». «Тем лучше, если в такое время при отце Амвросии будет друг», — сказал гордо Паш. «Да, но только знаете ли, что...» «Мой молодой храбрец», — ответил Сокольничий. «Другу-то придется не сладко от того, что он будет в это время на стороне отца Амвросия. Его, пожалуй, здорово поколотят, а ведь это не особенно приятно». «Это меня не пугает и не удерживает», — отвечал Паш. «А я вот чего боюсь. Как бы мне не вызвать неудовольствие между братьями, если я пойду к отцу Амвросию. А лучше зайду я в монастырь святого Кутберта, переночую там. Старый священник, наверное, приютит меня на одну ночь, и оттуда пошлю к отцу Амвросию спросить его, советует ли он мне идти в аббатство». «Клянусь Богородицей!» — воскликнул Сокольничий. «Это прекрасный план! А теперь вот что!» При этих словах он несколько смутился, как будто хотел сказать что-то и не решался. «Вы видите? При мне сумка для мяса, чтобы кормить соколов. Как вы думаете, чем она подбита?» «Конечно, кожей», — ответил Роланд, удивляясь нерешительности, с какой Адам Вудкок задал ему такой простой вопрос. «Да, кожей», — подтвердил Сокольничий. «Но в этой коже есть и серебряные монеты. Посмотрите, вот они», — прибавил он, показывая Роланду потайное отделение в подкладке сумки. 30 новеньких серебряных гротов с изображением короля Генриха. Самые лучшие из тех, какие чеканились в суровые времена старого Голля. Из них 10 к вашим услугам». Сначала Роланд хотел было отказаться от этого предложения, но тотчас же вспомнил о принятой решимости смирять себя. Этот случай показался ему самым подходящим для того, чтобы сделать первый шаг к выполнению благого намерения. Преодолев свою гордость, он ответил Вудкоку, стараясь быть при этом как можно любезнее, что с благодарностью принимает его радушное предложение. Но ради успокоения своей гордости Он не мог не прибавить, что надеется в скором времени отблагодарить его за это одолжение. «Это уж как вам угодно», — молодой человек сказал радостно сокольничий, отсчитывая и передавая своему молодому другу сумму, предложенную им так великодушно. «Теперь ступайте хоть на край света», — прибавил он весело. «Кто умеет ездить верхом, трубить в рог, охотиться с собаками, с соколами, владеть мечом и щитом, кто обладает парою крепких башмаков, зеленой курткой и 10 новенькими блестящими гротами, тому нечего бояться и тужить. До свидания. Дай Бог вам всего хорошего». С этими словами он, как бы желая избежать благодарности, быстро повернулся и ушел прочь.